Ябгъонэрышъ. Иисус игъогур къырынэ бгъэпшыкӏутӏур тхьэм фэлэжьэнхэу зэрэдигъэкӏыгъэхэр. Иисус игъогур къырынэ бгъэпшыкӏутӏур зэблигъакӏэхи цӏыфмэ джынапсэхэр ахэфынхэуи яузхэр агъэхъужьынхэуи лъэкӏыныгъэрэ тетыгъорэ аритыгъ. Тхьэми тетыгъошхэ яхьтагъэ къэбарышъур агъэӏунэуи сымаджэхэр агъэхъужьынхэуи дигъэкӏыгъэх. Мырэщ тфариӏуагъ. Гъогум щызытехьэкӏэ зи здэшъумышт, бэщи, ӏалъмэкъи, хьалыгъуи, ахъщи здэшъумышт. Дженитӏу ищышъумылъ. Хьакӏэ зы унэ горэм шъуихьэмэ, а чӏыпӏэм шъухичӏыжьыфэ нэс, а унэм шъуис. Цӏыфхэм шъурамыгъэблагъэмэ, якъадэ шъукъыздэкӏыжькӏэ, мыхъунэу ашӏагъэмкӏэ ахэмэ апашъхьэ шыхьат щыхъуным пае, флъакъохэм акӏэлъысапэр акӏэлъыгъэтэкъужь. Арэщтэу Иисус игъогурыкӏохэр ежэхи, къуаджэмэ адэхьадэкӏыхэу къэбарышӏур щагъэӏущтыгъ, тыдыкӏи сымаджэхэри щагъэхъужьтыгъэх. Пщыирод зэрэгумэкӏыгъэр. Пщыирод Иисус ышӏэгъэпстэуми екъэбар зэхихыгъэти гумэкӏи зыфихьын ышӏэщтыгъэп, сыда пӏомэ цӏыф куп ыӏощтыгъ. Пегъэмбар Иоанн лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыгъ. Пегъэмбар Илияс къэлъэгъуагъ аӏощтыгъ етӏанэ мыкӏхэми. Пэсырэ пегъэмбархэм ащыщэу горэ къэтэджыжьыгъ аӏощтыгъ адрэхэми, ау Ирод къыӏуагъ. Иоанн ышъхьэт зэлӏхэм пязгъэупчӏыгъ. Адэ мыщ фэдэ къэбархэр зэрэӏуалӏэрэлӏэр хэта? Арэщтэ къыӏозэ Иисус зэригъэлъэгъунэу ауж итыгъ. Иисус нэбгырэ минитф зэригъэшхагъэр. Апостолхэм Иисус ыдэжь къызагъэзэжьым ӏоф хъу ашӏагъэхэр аӏотэжьыгъэх. Етӏанэ Иисус цӏыфхэм ахэкӏи апостолхэр зыдищэхэзэ язакъоу Вифсайдэкӏэ заджэхэрэ къалэм кӏуагъэх. Ау цӏыф купышхухэм ар къызашӏэм Иисус лъыкӏуагъэх. Иисус ахэмэ дахэкӏэ къапэгъокӏыгъ, тхьэми тетыгъошхэу ехьылӏагъэуи адэгущыӏагъ, зэӏэзэн фаеу зыщыкӏагъэхэри ыгъэхъужьыгъэх. Мафэр хэкӏуатэу ублагъ. Игъогур къырынэ бгъэпшыкӏутӏур Иисус къыбгъэдахьэхи къыраӏуагъ. Къуаджэ чылэ гъунэгъухэм кӏонхэшъ гъолъыпӏэрэ гъомлапхъэрэ къакӏотынхэм пае цӏыф купышхэр тӏупщыщ, сыда пӏомэ мы чӏыпӏэр удзыгъэшъары. Шъуахэр жъуашхэх ариӏуагъ Иисус ахэмэ. Тэ хьалыгъуитфэрэ пцэжъитӏурэ нахь тиӏэп, къаӏуагъ ахэмэ. Хьауми мы цӏыф пстэуми ашхын къахэтщэфынэу тыкӏона? Ахэр лӏымынитф фэдиз хъущтыгъэх. Етӏанэ Иисус игъогур кӏохэрэм ариӏуагъ. Цӏыфхэр шъэныкъо-шъэныкъо куп-купэу ежъуатӏысэхых. Игъогур кӏохэрэм арэущтэу ашӏызэ цӏыф пстэури рагъэтӏысэхыгъэх. Етӏанэ Иисус хьалыгъуитфымрэ пцэжъитӏумрэ къыштэхи уашъом дэплъи ахэмэ апае тхьэм щытхъу фишӏыгъ. Етӏанэ хьалыгъухэр зэгуищэхи цӏыфмэ апашъхьэр алъхьанхэу игъогур кӏохэрэм аритыгъэх. Цӏыф пстэури шхагъэх ыкӏи загъэшхэкӏыгъ. Ащ нэужым хьалыгъу такъэрхэу къялыжьыгъэхэр мэтэпшыкӏутӏ къарызэу ауэижьыгъэх. Уэры тхьэми Христос ыӏуи Петрэ Иисус зэрэриӏуагъэр. Зы мафэ горэм чӏыпӏэ ӏудзыгъэ горэм щыӏэу игъогур кӏохэрэр игъусэхэу Иисус тхьэм зелъэӏужым ахэмэ яупчӏыгъ. Цӏыф купышхохэм сэ хэт сыщыщэу аӏора? Зы купым о умэхэкӏо Иоанну аӏо къаӏожьыгъ ахэмэ. Нэмыкӏхэми о упегъэмбар Илиясу аӏо. Етӏанэ адрэхэми пэсырэ пегъэмбархэм ащыщэу зыгорэ къэтэджыжьыгъэу аӏо. Адэ шъори сэ хэт сыщыщэу шӏора? ариӏуагъ Иисус. Уэры тхьэми Христос къыӏожьыгъ Петрэ. Иисус ежьыр зэраукӏыщтри лӏагъэхэм къызэрэхэтэджыкӏыжьыщтри къызэриӏуагъэр. Джащыгъэм Иисус ежьыр зэрэхристосыр зыми рамыӏотэжьынэу афигъэпытагъ. Цӏыф лъэпкъым ыкъо къиныбэ щэчын фаеу щыт ыӏуагъ. Нахьыжъхэми дин пэшэшхохэми Таурат егъэджакӏо пащэхэми ежьыр зэрампэсын ыкӏи аукӏын фаеу щыт. Ящынэрэ мафэми лӏагъэхэм къахэтэджыжьын фаеу щыт. Зыгорэ сэсэуж къырыкӏонэу фаемэ ежьыр зыфэе ӏофхэр къырагъанэхи лӏэныгъэм икъащ мафэ къэс къерэщти сэуж къырырэкӏу ариӏуагъ Иисус ахэмэ зэкӏэмэ. Сыда пӏомэ хэти зы псэ мыкӏодэу къэзгъэнэжьынэу фаем ыпсэ шӏокӏодыщт, ау хэти сэщ пае зы псэ зышӏокӏодэрэм ыпсэ мыкӏодэу къыгъэнэжьыщт. Дунаер зэкӏэ зы цӏыфым ехъоу ежьыр кӏодымэ епсэ зэрар фэхъужьмэ ишӏуагъэ къэкӏощтыр сыда? Хэти сэррэ сэ сигущыӏэхэмрэ къытеукӏытыхьэрэм сэ цӏыф лъэпкъым ыкъуи а цӏыфым стеукӏытыхьэжьыщт, тылъапӏэмрэ мэлажь лъапӏэхэмрэ ящытхъушхо фэдэ щытхъушхо сиӏо сыкъызыкӏожькӏэ. Шыпкъэр шъосэӏо. Тхьэми тетыгъошхо алъэгъуфэ мыщ дэжьым щыт цӏыфхэм ащыщхэу заулэм лӏэныгъэр алъэгъущтэп. Иисус и теплы зарзари хочар. Иисус агушахар хзе ухаужим, мафи тешагу, Петри, Иоанни, Якуби, Зидишахи, тамеша уну аш хамдагуях. Тамеша уза напай теплы зари хочар, и шагуны хари фижибзу калидохуах. Зеплехам набурит Иисус хадагушаху, шитуахауах. Ахар пегамбар мусара и ясрарарах. Нефнагас огонышхам кахалидичиху кахалагах. Иисус Иерусалим дунем зарешах жин файми тягуши ах. Петрара югсехамра хачи ах, ау кзавушишихам Иисус нефнагас огонышхам хатху кахалидичу, адра набуритур кабгудетху ахалагах. А набуритур учижихаздахум Петра Иисус ривах. Тамата мишдажим тузареш алдагу чалиш жидаан вашпайзы Муса пайз, Ильяс пайз. Петра ура рамсу ашваду куах. Петра гушеазы вашапша кагуи ахма кашхашихах. Вашапша кузашхашихам, Иисус его гургвахра каштах. Вашапшам змаха гурак хаучах. Мараса шусля урас пачасар, аши урам шведау. А махар каза ужин Иисус изапа канах. Ау его гургвахра махтавогар, а мафахам зими рамуату аушафух. Иисус джинапса захасчадзе гора зарегаху жар. Яд он рамаф махар уашхам казихичхам цифкупушху Иисус хатавачах. Уаш адамсу а цифкупушхам зитли гора кахакучах. Динагасаку. Сасхауз хапшну сувахяу. Ако заку рараси ар. Джинапса гора мчадар зачаубиташ уаш адамсу ягакуа. Чадзе мжа упска утатау. Джинапса мар. Тегач Азазус, киннеш хори магаху, хачи жраб. Вови гогурк ухрам джинабзар хафну сяхте о, арас хачи ахмар хафна хачаб. Еу, вайф ашхунга зимаху, джирац ифкан чехар, аважи Иисус. Сид фаддизрас ашхатын чифус ше анфая, вабхама каша. Ауч адар каакуаза джинабза айм арчагум таридзи игач Азазу. Иисус джинабза айм яхи чадар агаху жо, я тирит жо. Цифпстомит хамилач нагаш хвалтешу агасуах. Иисус яжир цифхам зара ачахаштар яд онару хазари уагар. Цифпстоми Иисус офхоз агапстаури агас ауахаздахум его гургвахарам ари уаг. Мы гуша ахар втаку махам аразвах. Цифлепкам уква цифхам ачахашт. Ава гуша ахам карачар кагурваб. А гуша ахар кагурвун амилачну ахамча агабхлягу шитах. А гушехам яхлягу Иисус кеупшин хошинештах. Хатта нахин дедр. Иисус его гургвахрам татшишо хатта нахиннер ау зенакопнага кахахах. Иисус ахам агухам арасар ашаза сабир гора кашти эбхуча агаучи ариуах. Хатти мисабир сасача кезгаблягарам сасаригаблягагум маху. Хатти сасасгаблягарами Сас казгакуагари ригаблягагу маху сидап ома шашишу анахцикур ар анахин дедр. Кашпаму учра фиус. Тамата. Уабзачатли горам джинабцахар цифхам ахифхот кеуға кубал юан. Арта зарат шимишин пая затет ажана тапихал. Затет шума ажар. Кари уажил Иисус. Сидап ома ша кашпаму учра фиус ажар. Самария хакум шишхаджи гурм дэсхам Иисус рагабляғану зарамдағар. Тхам Иисус вашам здешежит мафар қызабдағам Иисус Иерусалим конут рюбдағ. Тек ухар парапшу ғагуах. Ахар куахи Самария хакум шишу зықаджи гурм зашихачан чипы қафаға хазырну дахах. Ау Иисус Иерусалим зарагурм пайы ақаджим дэсцифхам рагабляғану адағаб. Арзахлягум, Иисус его гургвахарам ашишху Якубара Иоаннера кауах. Зивзхан, вашим маш ақейху мацифхар агастын хутуна, ау Иисус ахам зафиғази афиминду ариуах. Хау архуштеп, садап ома цифляпка мукуах зфагуагар цифхар агагодын хуараб, мукуадху кагана жин хуаранах. Ятана намачу кааджи гурам кауах. Иисус его гургванам кинишхачиннығу хахир. Ва гурк ухаза зигварам Иисус харивах. Тэдда укуми вауэр сагар гуашт. Баджихам Иисинху бия. Вушак бзухами набоя. Ау цифлепка макуаш хазар хатажин чупай эб, риважил Иисус. Сауэш гурк риваг Иисус намач гварам. Тхамата куважа гадрам. Апарапшу сикуаныш سیاتر از حجنه فید سقش لعاو خوشید خم یجخم یا لعاو خم یا حاده خرش اغل حجی خری واجه ایسوس او وقی تحمی که تغوش خوی یا لعاو قبرش ار غاو سواور سقرقوش تحمات تقو آنمج گورمی او پرابش او ساسی بین خم اپس و بتجنه فید سقش بخا اشهل چر زو بتغو قزفلاچی جر تحمی که تغوش خو فلجنه ایفتاش شب هوی ایسوس ساشی واجه